Глава 28. Союзник. Леди Оливия во все глаза смотрит на меня законник, да и я удивлена не меньше, только вот обмениваться любезностями – неподходящее время. Но законник и без всяких объяснений считывает ситуацию, кидает взгляд в одну сторону, в другую, а затем окликает кого-то. «Ларком, мы сейчас же выезжаем!» Командует законник, а сам тут же забирается в повозку и закрывает за собой темную дверцу. Даже охнуть не успеваю, как карету пошатывает, и колеса начинают глухо стучать по каменной дорожке. Шелковые темно-синие занавески на окнах кареты колышутся от быстрой езды, а в щели между ними врываются солнечные лучи, расчерчивая пространство золотистыми полосами. Мимо проносится одна темная голова, затем вторая, светлая. Все это люди Кайрона, а вот самого дракона я замечаю в последний момент. Чудом успеваю отклониться в темный угол кареты, чтобы этот глазастый меня даже за шторкой не рассмотрел. А он смотрит. Взглядом пожирает, будто чувствует, что я здесь. Но карета спокойно проезжает мимо, и лишь в этот момент я понимаю, что почти не дышала все это время. Сердце колотится как бешеное, а ладони, которыми я вцепилась в бархатную обивку сиденья, стали влажными от волнения. Вот так дожилась, как преступник от полиции скрываюсь на старости лет. «Умеете вы всякий раз преподносить неожиданности, леди Оливия?» Тем временем оживляется законник. Говорит весьма бодро и даже одобрительно, откидывается на спинку сиденья, и его идеально выглаженный белоснежный камзол натягивается на широких плечах. Законник выглядит очень ухоженным. Аккуратно подстриженные волосы, чистые руки с коротко подпиленными ногтями, осанка прямая – настоящий представитель закона. Однако на щеке виднеется свежий порез, видимо, от бритвы. Спешил по делам? Ого, а я ведь даже как-то прежде не присматривалась и не замечала, что у законника левый глаз чуть более голубой, чем правый, который просто серый. Интересно, это из-за света? Оля, не твое это дело. Спешно одергиваю себя. Спасибо, что не оставили в беде. С искренностью отзываюсь я. Это моя работа, леди Оливия. Правда, таких... Законник берет паузу, чтобы подобрать слова. «Смелых клиентов у меня еще не было. И в прошлую встречу, когда вы просили о консультации, я догадывался, что дело будет семейным. Теперь же в этом убедился». «Так вы поможете?» «Для этого я и оставил вам адрес», напоминает он, а затем как-то скромно-очаровательно улыбается. «Но вы перехватили меня на половине пути». «Будто хвалит». «Так уж вышло». Только и жму плечами, а затем перехожу к делу. Что мне нужно, чтобы добиться свободы? Свободы? Развода. Я желаю отвечать за себя сама. Говорю законнику, и уголки его губ на секунду опускаются. Что-то не так? Вы напоминаете мне кузину. Только в ваших глазах, смею позволить себе заметить, я не вижу боли предательства, что радует. Свыклась уже, лукавлю я. Что ж... Тогда я с превеликим удовольствием помогу вам подать документы. И более того, леди Оливия, полагаю, вам нужно где-то спрятаться до дня суда, выдает законник и, судя по его выражению лица, не шутит. Спрятаться? На всякий случай уточняю я. Я как бы не планировала привлекать к себе внимание, но неужели все так плохо? Полагаю, генерал Кайрон не намерен вас так просто отпускать. Мужчины его типа бывают агрессивны. Если вы не готовы к борьбе, накопите силы и подождите до наступления финального сражения, советует он. Ей-богу, будто о настоящей войне говорит. И где же я могу переждать? Спрашиваю у законника, а он в ответ очень подозрительно улыбается. Есть одно подходящее для леди вашего темперамента место. А там лекари требуются? Сразу же закидываю удочку, и улыбка Бартона становится еще более ослепительно очаровательной.